Глава 19. Взвесив все за и против, Андрей решил оставить нового князя у Лобрина, дальше самого разбираться со своими проблемами. К тому же теперь, после устранения Рошера и его близких, остальным олам княжества другого выбора, кроме как признать власть Алика, не оставалось. Вроде имелась где-то еще его двоюродная сестра, дочь узурпатора. Но она находилась на юге горной страны, была замужем за каким-то правителем, и здесь вряд ли в ближайшие годы появится. Немченко покинул замок, отказавшись и от даров, и от коня. Заклинанием приняв уже известный в Милицкой ровине облик почтенного Джеймса Бонда, отправился гулять по городу, взбудораженному праздниками и очередным государственным переворотом. «Раз одного казначея не казнили, пусть другого четвертуют», — с досадой говорил покупатель продавцу баранины, когда Немченко вышел на главную городскую площадь. Расправа с преступниками тут же завершилась, и их трупы или части тел сейчас раскачивались на столбах, подвешенные за крюки. «Ну да, свержение правителя — это одно, а праздник — другое». Молодой князь все правильно сделал, когда, освободив Дравина, велел продолжить веселье. Какими бы недосягаемо сильными ни были гертальские олы правители по сравнению с простонародьем, лояльность подданных значила очень много. — Ты, Кульмин, еще толком и не воровать-то не успел, — ответил продавец. — К тому же не забывай, он из благородных магов. Его, если и казнят, то нам не покажут. «И что?» Покупатель отдал монеты и завернул свежее, еще утром блеяло, мясо в кусок ткани. «Справедливость-то должна быть!» «Очередное сходство земли и герталы», — улыбнулся Андрей. В его родном мире министров финансов тоже никто не любил. Две довольно молодые потаскушки, стоявшие у входа в скобяную лавку, приняли улыбку почтенного Бонда на свой счет и расцвели, обнажив желтые, начавшие подгнивать зубы. — Угостишь вином и едой? — поинтересовалась одна из них и пообещала. — В долгу не останемся. Хорошо, что Джиса не видит, насколько сложна его профессия. Наверняка бы нашла едкое слово в его адрес. А вообще, сейчас был с ним первый случай, когда шлюхи готовы отдаться за угощение. То ли реально здесь в Обринске предложение сильно превышает спрос, то ли девицы уже, что называется, вышли в тираж и потеряли надежду зарабатывать монеты. В то, что импозантный облик пожилого Джеймса Бонда мог привлечь их настолько, что они согласны оказать услуги почти бесплатно, благородный Ант, естественно, не верил. «Вы стойте здесь и никуда не уходите. Может, еще вернусь», — пообещал он, конечно же, соврав. Андрей пошел почти весь город, пока не нашел место под портальную площадку, устроившую его во всем. Дождался, пока поблизости не будет лишних глаз, соорудил очередной узел своей сети пространственных перемещений и вернулся в Далийский дворец, где обнаружил супругу, вернувшуюся из университета раньше обычного, да и не одну, а с беременной подругой. Будуар или не будуар, но небольшая комната для доверительных бесед у Олрей имелась. Наличие такого кабинета, не привыкший к помпезности дворца Немченко, только приветствовал. Из кабинета он явился туда, не переодевшись, но в своем настоящем облике. Нечего подруг смущать. «Натали, привет!» Вначале он поздоровался с утонувшей в глубоком кресле гостьей, а жену лишь поцеловал в затылок, склонившись за спинкой. «Чего глаза мокрые и красные?» Сидений в будуаре имелось всего два, а столик с вычурно гнутыми ножками для задницы не предназначался, так что хозяин дворца разместился на подлокотнике кресла супруги, взяв ее ладонь в свою. «Хорошо, что ты явился», — сказал Джиса. «Только-только о тебе заговорили». «Долго, значит, жить буду», — вспомнил землянин примету. «А что, кого-то проучить надо или просто пристыдить? Ната, что случилось-то?» Выяснилось, что подруга Олы Рэй стала объектом злословия со стороны однокурсников. Случайно услышала, как обсуждали ее персону и в весьма нелестных выражениях. Главное, что среди сплетников и сплетниц присутствовали и Олы Гита с Анеллой. Над брошенной беременной сокурсницей откровенно потешались и резонно замечали, что с внебрачным ребенком на руках вряд ли найдется хоть один благородный дурак, который захочет повести Натали в храм. Дескать, пусть теперь себе богатого купчишку, и если не в супруге, то в спутнике жизни ищет. Для землянина ничего удивительного в этом не было. Злословие, увы, присуще людям, маги ли они или нет. Подумал только, что тут он ничем помочь не сможет. И, как сразу же выяснилось, ошибся. «Ты должен ей помочь», — заявила Джиса. Кому ее супруг был должен, он всем простил. Однако сейчас решил уточнить. «Каким образом?» — ответила сама несчастная. «Я хочу уехать из Дали, вообще из Далиора, в Империю. Джи сказала, что ты сможешь меня туда очень быстро переправить». Деньги у Натали водились, хотя она была далеко не единственным ребенком в семье, и ее родители не являлись владетельными олами, имея весьма скромные ранги. Что-то около третьего-четвертого, но отец выслужился до заместителя прево южной провинции по налогам, а на такой должности золото часто само к рукам прилипало. — Пока не смогу сразу-то, — ответил Орей. — Пару-тройку дней ведь терпится. «И как ты с университетом вопрос решишь? Бросишь? Тебе же еще полгода учиться». «У нас экзамены с завтрашнего дня», — шмыгнула носом несчастная. «Так что две недели я еще буду здесь. В Фагусе восстановиться проблем не будет, деньги есть, выписка из зачетного свитка будет. Главное, скажи, ты правда поможешь?» «Он поможет», — все уже решила за мужа Джиса. Андрей хотел посмотреть на нее с неодобрением, но сверху увидел только затылок супруги. «Помогу», — вздохнул он. «Сразу в столицу империи перенесу. Ну, не смотри так, действительно смогу. Собирай тогда за эти недели вещи и все, что тебе там может понадобиться. Деньги, амулеты, еще что-нибудь. А я подумаю, как нам оказаться полезными друг другу там, в Фагсе». Из Натали делать матухари, то есть разведчицу, было бы сложнее, чем балерину. Андрей, собственно, и не собирался включать ее в штат своей организации. Однако использовать для простых разовых поручений вполне возможно. Особенно, если ей удастся после учебы поступить на какую-нибудь должность. Рэй пригласили гостю к столу, но та была сообразительной, понимала, что супруги хотят остаться наедине друг с другом. И от позднего обеда во дворце или раннего ужина, тут как посмотреть, отказалась. Шурингент убыл в лагерь своего формируемого полка, и Ан с Джисой обедали вдвоем. Ола поведала мужу о делах в учебе, похвасталась резко возросшей прибылью от пошива в рей платьев новых фасонов и поблагодарила за идею с размерами. «Вряд ли кто-то из ол согласится покупать в магазинах готовой одежды. Все ведь привыкли, что это ношеное, зато состоятельные и не очень богатые простолюдинки берут, как вас говорят, на расхват». В столовом зале присутствовало около десятка слуг, но Джиса не конкретизировала, что она имеет в виду под фразой «у вас». Тем не менее, землянин на любимую посмотрел через весь длинный стол весьма строго. Только это было как об стенку горох. «Конворус Фоже вторую лавку купил, однако уже для товаров владения мало. Думаю, вот его и здесь привлечь. Ладно, теперь ты рассказывай». «Джи, дай мне поесть нормально». В отличие от жены, он не привык откровенничать при посторонних. «Поднимемся к себе, там все узнаешь». В гостиной Андрей поведал жене все достаточно подробно и без утайки. «Нужны тебе эти дикари?» — фыркнула Джиса. «Они как щипали, Фагс, как грызлись постоянно друг с другом, так продолжают. У папы там двоюродная тетка когда-то жила. Умирала с тоски, проклинала моего прадеда, что выдал ее туда замуж. Или ты решил еще и продажами овчин заняться?» — хихикнула Ола и позвала верную Нирму колокольчиком, небольшой прогрессорской новинкой супруга. «Принеси нам чай», — распорядилась она и спросила мужа. «Надеюсь, ты до утра задержишься?» «Не сомневайся», — кивнул Андрей. «Сейчас схожу в гости к Виктору, потом к Марине, Таню, как обычно, навестим вместе. А рано утром через Обринск направлюсь в Империю. Знаешь, даже зуд в ладонях от предвкушения увидеть эту страну, о которой так много говорят повсюду». «У меня же мама там в детстве побывала», — пожала плечиками Джиса. «Нет там ничего особенного. Ты иди к своим Виктору и Марине, а я тут пока пирожными себя побалую». Ол-Рэй не ограничивала себя ни в сладком, ни в мучном, тем не менее ничуть не полнела. И если судить по Оле Ривере Пирон, то ей поправиться и не грозит. День завершился весьма удачно. Землянин поднялся на ступени в обеих стихиях, да еще получил от них возможность создавать големов. В то, что Виктор с Мариной наделили его этими умениями, не сговариваясь, их адепт не верил. Уточнять, правда, не стал. С посещением Тани вышла заминка. Соскучившаяся Джиса потребовала ласк, да Андрей и сам их хотел. Таня на поздний приход своего адепта и подруги никакого недовольства не выказывала. Немченко вообще сомневался, что стихии обращают внимание на время. Такие сущности наверняка живут не только вне пространства. В эту ночь они посмотрели в джазе только девушки и одну из комедий с Пьером Ришаром в главной роли, невезучие. Подняв подругам настроение, отправился в царство Морфея. Проснулся очень рано и, умудрившись не разбудить жену, обычно спавшую весьма чутко, выскользнул в гардеробную, где растолкал дремавшего там молодого раба. «Умыться, завтрак, одежду, снаряжение», — скомандовал ему. Разумеется, уйти, не попрощавшись с любимой женщиной, адепт трех стихий не мог, а надо было бы. Что уж на красавицу Олу нашло, но она потащила супруга к столику, где они и продолжили то, чем так хорошо позабавились накануне. Андрей даже не постеснялся перед отправлением к порталу воспользоваться восстанавливающим силы амулетом. Обринск встретил его дождем из портальной площадки. Землянин вышел в сумраке, хотя спасибо Марии мог бы отгородиться от дождя заклинанием. Только это привлекло бы внимание случайных прохожих, а ему лишние слухи ни к чему. Была мысль навестить Алика, но он ее отбросил. Просто походил невидимым по городу, послушал разговоры и сделал вывод, что у молодого князя все хорошо. У его врагов, наоборот, плохо. Мимо него проволокли привязанными к лошади три окровавленных бесчувственных тела. Как стало понятно из криков толпы, бывшего капитана городской стражи и двух его лейтенантов. В Делиоре столичные правоохранители имели десяток офицерских должностей. Наверное, в Обринске не меньше пяти, так что кому следить здесь за порядком еще осталось. А эти, видать, не проявили нужного чутья и слишком рьяно преследовали симпатизирующих изгнанному сыну бывшей правительницы. Теперь за это расплачивались, да, собственно, уже расплатились. Посмотрев внимательнее, Немченко понял, что они уже не жильцы. Вот-вот испустят дух и повиснут на крюках возле каких-нибудь ворот, городских или замковых. Оглядевшись и определив направление своего дальнейшего путешествия, Немченко заклинанием переместился на максимальное расстояние, оказавшись сразу же на территории империи. Он это легко для себя уяснил, потому что горы остались в нескольких милях за его спиной. А где заканчиваются горы, там заканчивается и власть князей. Кстати, землянин так и не выяснил, почему горцы не создадут королевство. Вроде бы так удобнее и для торговли, и для войны, и для многого другого. Князья не хотят лишиться власти, так что им мешает создать клуб? Пусть это будет организацией не десятиранговых магов, а, к примеру, правителей кантонов. Решил при случае поинтересоваться у Алика. Едва собрался выйти в реальность, как перед ним появилась Таня. «У тебя запас синема при себе?» — спросила она. «Всегда ношу, ты ж знаешь», — удивился вопросу ее адепт. «На всякий случай. А ты что, решила без меня посмотреть? Там только то, что ты уже видела». «Не сама», — заинтриговала она. «Ладно, Андрей, Иди по своим делам, а как устроишься на привал, заходи ко мне в гости. Кое с кем познакомлю». «С кем?» — не сдержал вспыхнувшего любопытства землянин. Тень не ответила, хихикнула с Джисиным сарказмом и исчезла. Андрей только качнул головой, вышел из сумрака и еще раз огляделся. Он уже знал, что поблизости, на дальности прямой видимости никого нет, но хотелось полюбоваться окрестностями под ярким солнцем. Горы отрезали пелену дождя, и здесь было по-летнему светло. Даже почувствовал, что слегка припекает. Трава под ногами, разумеется, была по-зимнему пожухлой, зато полно росло вечно зеленых кустарников, похожих на можжевельник. Впереди, будто драпающий уж, извивалась узкая речка, заросшая по обоим берегам деревьями и облетевшей листвой. — Летом тут поди красота, — сказал он вслух. — Эй, а тебе разве не положено сейчас быть в спячке? — спросил у выскочившего впереди в десятки шагов суслика. — Или у вас тут в империи свои порядки? Зверек отвечать не стал. От греха подальше нырнул опять в норку, а любопытный путешественник направился к реке, на ходу размышляя о сюрпризе, который ему готовит подруга Тень. Так-то Немченко сразу сообразил, что его ждет знакомство с очередной стихией. Оставалось лишь дождаться, чтобы понять адептом, какой из них он станет. Раз перед этим были основные огонь и вода, то следовало ожидать продолжения в том же направлении. Воздух или земля? Посчитал бессмысленным гадать. Скоро все прояснится. До отката заклинания Ол-Рей мог бы прошагать миль 5, а то и больше. Однако свербящий в душе интерес заставил попаданца поторопиться с привалом. Дорог в округе он не увидел ни одной, попадались какие-то тропы. Но были ли они протоптаны людьми или животными, сказать сложно. Возле одной речной излучины Немченко увидел удобную поляну, с трех сторон скрытую от посторонних глаз, свернул на нее, сбросил там в траву сумку, уселся на плащ и поспешил к подруге. Она оказалась рядом. — Чего расселся-то? Вставай! — поманила пальцем. — Тебе сюда! — показала на возникшую дверь в высокой от земли до неба стене из мрамора, перекрывавшей весь вид на реку. — Иди! Тебя там ждут. — Кто хоть? — поднялся Андрей. — Любишь ты наводить тень на плетень, таинственная моя? — Да я такая, — засмеялась подруга. — Буду тебя ждать. Спорить со стихией бесполезно, раз она решила ему ничего толком не объяснять, то уже с этого не сдвинешь. Землянин толкнул дверь, не оказавшую практически никакого сопротивления, и шагнул в матовую дымку за ней. Миг. И он оказался на безграничной поляне, усеянной всеми видами цветов. Ни конца, ни края, а стена за спиной исчезла, будто ее и не существовало. Навстречу гостю в припрыжку бежала одетая в летний зеленый сарафан девчонка лет 12. Рыжая, лохматая, ярко-конопатая, нескладная, однако почему-то при этом красивая. «Привет, привет, дядя Андрей!» Она весело засмеялась приятным колокольчиком. «Уж жду, жду, а ты все не идешь и не идешь». Она остановилась в нескольких шагах перед ним и развела руки. «Как тебе у меня? Красиво?» «Очень», — кивнул землянин, не сдержав улыбку. «Уж больно потешно выглядела сейчас смерть. Это была именно она. Немченко сразу же осознал инициацию этой стихии и освоение ее первой ступени с получением заклинания «прах к праху», позволяющему находить любое захоронение, если от мертвеца осталось хоть что-то из вещей или частей тела. «Твои слова, что ты меня заждалась, Аида!» — нарек он новую знакомую, внезапно выскочившим в сознании именем. «Звучат несколько страшновато. Думаешь, мне уже пора того?» Девчонка развеселилась еще больше. «А ты действительно такой, как тень с водой про тебя рассказывали?» «Какой?» «Веселый, хороший. А почему Аида?» Андрей сам не знал. Оперу Джузеппе Верди он ни разу не слушал и даже не знал, о чем она. Вроде там что-то связанное с древним Египтом. Просто ее название часто попадалось в сканвордах, которые в прошлой жизни постоянно лежали в его туалете. А может, дело не в опере, а в названии Аид? В греческой мифологии так называлось царство мертвых. Но тогда здесь где-то должна быть Илетта, река забвения, а никакой реки тут нет. «А тебе не нравится?» — ответил он вопросом на вопрос. Та ненадолго задумалась, потом кивнула. «Нравится? Очень нравится!» «Аида?» «Да, я Аида. Теперь всем так и стану говорить. Пойдем?» Стесняюсь спросить, куда? «А просто. Никуда. Будем идти и говорить. Говорить!» «Тень сказала, что ты всегда с гостинцами ходишь». Она подошла почти вплотную и взяла его за руку. «Только не конфеты, я их не люблю». Смерть потянула своего нового адепта с силой трактора, не устоять. «Понятно, это ж непростая девочка». «Говорят, у тебя кристаллики интересные есть». В шутку землянин подумал, что за полученное никчемное умение дарить синема или тем более иллюзион будет слишком жирно, но вслух ответил. «Специально для тебя припас. Целых 8 штук». «Ты врешь, Андрей!» Она продолжала вести его по ковру из цветов. «Ты же не знал, что встретишься со мной? Ведь не знал?» «Мы, люди, всегда рано или поздно с тобой встретимся. И всегда к этому готовы», — вывернулся Немченко. «Дело даже не в том, что мы смертны, а в том, что внезапно». Вспомнил и чуть переиначил булгаковского Воланда. «Аида, ты чудесная». Уже не раз попаданец убеждался, что женские ипостаси стихий любят комплименты не меньше реальных женщин. В чем тут причина, понятно, не знал, да и не пытался. Зато пользовался этим часто. Помогло и сейчас. Смерть повисла на его шее и расцеловала в щеки. «Расскажи мне о себе», — попросила она, отстранившись и посмотрев глаза в глаза. «Пожалуйста».